Глава 44. Его мнение: женщин должно держать подальше от бизнеса, и особенно тех, кто дорог, так безопаснее. Но Милочку он удержать не мог. Однажды поняв по ее реплике, что она знает больше, чем показывает, Василий даже как-то обрадовался. Он настолько к ней привык, что стал считать свое молчание чуть ли не обманом. И совестился, как нашкодивший пацан. А она все чувствовала, но вопросов не задавала. «Мудро», — понял он, когда однажды взял, да и выложил ей все про проект ее бывшего дружка. Как-то вроде помимо своей воли получилось. А она только молча кивнула в середине его рассказа, когда он замолчал на секунду. «Продолжай, мол, я слушаю». И также молча дослушала до конца. Ничего не сказала, только покачала головой. «Ну», – поторопил он, – так хотелось узнать ее мнение. «Я плохо знала Бориса, оказывается», – задумчиво произнесла она, словно расстроившись. «При чем здесь твой Борис? Я тебе о том, что там в квартире происходит, рассказываю», – повысил голос он. «Подло это все, Вася, низко, подло. Что ты еще от меня хочешь услышать?» Он, конечно, понял, о чем она, но искренне недоумевал. Почему это ее так задевает? Людишки там в квартире бросовые. Что за них переживать? Пьянь Поляков, шлюха, тетка, сбежавшая от нормального мужика. Может, только майор и заслуживает сочувствия. «Что, остановить уже ничего нельзя?» — задала она бесполезный вопрос. Он даже не ответил. «А что ты там говорил про эту женщину, которая во сне ходит? Ты мне дашь посмотреть отснятые материалы?» Она, наконец, заговорила о том, что интересовало и его. Он посадил ее перед монитором, и когда она посмотрела собранные им в одну папку сны, отдал ей и металлическую коробку, добытую Раковым. Она осторожно достала оттуда листы, а потом сложила все обратно и унесла к себе. «Я посмотрю внимательнее», – бросила она, уходя. Больше пока они об этом не говорили, до сегодняшнего утра. Он ждал, когда она выйдет из душа. Ждал за накрытым к завтраку столом, намазывая себе и ей бутерброды мягким, одинаково любимым обоим сыром, а поверх икрой. «Вася, остановись, мы столько не съедим!» Милочка на ходу завязывала поясок легкого халатика. «Занятие совершенно бесполезное, дорогая», – подумал он, кладя нож на стол и протягивая руку к некрепкому узелку. Он потянул за короткий конец пояса, и тот послушно развязался. «Вот так-то лучше», – отметил удовлетворенно, обнимая ее за тонкую талию. «Вася, я тебе сейчас кое-что покажу интереснее, чем давно тобой изученное тело немолодой женщины». В голосе слышалась неуверенность. «Не думаю», – протянул он, прижимая ее крепче и спуская ладони на бедра. «Я уже приняла душ», – возмутилась она и попыталась выскользнуть из его рук. Он ухмыльнулся, она сделала только хуже, от того, как закрутилась ее попка под его ладонями. У него разом пропали и аппетит, и желание выслушивать какие бы то ни было истории. Завтракать все же пришлось. Он истратил на нее все силы, скопленные за ночь, и жалел только об одном, что не может сбросить десяток лет. «Может быть, тебе это, конечно, и не интересно, но все же послушай», — начала она, доставая из жестяной коробки желтые листки. «Как я поняла, это дневник. Дневник очень молодой девочки. Имя ее Маргарита Фальк. Вот, на титульном листе. И дата первой записи – 10 июня 1910 года. Сегодня нам 14, скоро придут гости, а у меня есть несколько минут, чтобы сделать эту запись». Дальше она пишет, что ей не нравится платье, очень детское, хотя и красивое. «А вот, слушай, я очень-очень его люблю. Да и как может быть иначе, ведь мы с ним одно целое. Мне иногда даже кажется, что я читаю его мысли, словно книгу. И мне от них больно, страшно, как больно». «Что удивительного? Девочка в кого-то влюблена?» Василий пожал плечами. «Да, но в кого? Я тебе сейчас скажу, только ты не падай. Я тут нашла кое-что. Маргарита Фальк была дочерью Александра Борна и Виктории Фальк. Но еще у них был сын Ян. Он и Маргарита – близнецы. Девочка была влюблена в собственного брата». «Ну и что же тут такого? Обычная детская влюбленность. Подросла. Наверняка ее выдали замуж. Вся дурь кончилась. Не вижу ничего криминального». «Может быть. Я не буду тебе читать все. Тут ее переживания, все по этому же поводу. Кстати, девочка не так уж часто бралась за перо. Буквально по нескольку строк, раз в месяц. Да еще и тетрадь была сложена вдвое. На сгибах почти ничего не читается. Я просто хочу тебе сказать, что эта женщина, что на отснятой в той квартире пленке, возможно, и есть это Маргарита или Марго, как ее зовут родители и брат». «Это как это?» Василий смотрел на Милочку непонимающе. «Есть, Вася, такие люди, медиумы. Их называют еще проводниками духов. Если душа умершего не успокоена, то она вселяется в такого медиума и пытается через него войти в контакт с живыми». «Что за хрень?» – возмутился он искренне. «Зачем это?» «Иногда таким вот способом призраки рассказывают, например, о спрятанных кладах». «Так», – вдруг заинтересовался он, – «теперь поподробнее». «Например, кто-то из-за внезапной смерти не успел сообщить родным о том, где хранится что-то ценное. Тогда, будучи духом, он находит медиума, и, вселившись в него...» «И ты веришь в эту чушь? Ладно, я думал, у тебя действительно что-то серьезное. А любовные переживания малолетки? Собирайся-ка на работу, к делам земным». «Медиумы, духи», — ухмыльнулся он, поднимаясь из-за стола. «Пойду, сделаю пару звонков и потом жду тебя в машине». Мимоходом он пожалел, что не выслушал Милочку до конца. Он заметил, что она немного обиделась. «Ладно, вечером я попрошу ее показать мне остальные бумажки. Что там с этой маленькой дурочкой случилось еще?» «Фальк», — вдруг задумался он. «Точно, фамилия старухи, одарившей наших обездоленных. Ну и что? Все логично. Ее квартира, ее родственница и писала эти дневники. По возрасту этот братец Марго Ян вполне мог быть отцом старушки. Если это так, то интересный возникает вопрос. А у сестрицы Марго нет ли наследников? Где сестрица-то? Вполне могла нарожать детей, дети еще детей. Тогда получается, что наша старушка не совсем одинока. Хотя, какая, блин, разница? Квартира в ее собственности была, имела право делать с ней, что хотела. Да и мне-то до этого какое дело? Клад раков вскрыл. Кроме этой коробки там ничего не было. А если было? Василий решил, что нужно еще раз внимательно посмотреть видео. Кажется, Раков, доставая коробку из тайника, сидел к камере спиной. Если так, то кто знает, что еще он мог достать из ниши и спрятать, например, в карман. От этих мыслей его отвлек звонок телефона. «Да, слушаю. Здравствуй, Раков. Что у вас случилось? Как убили? Что ты несешь? При чем здесь я?» «Ты не заговаривайся, кретин. Совсем обалдел от страха. Успокойся, я разберусь. А ты иди наверх, записи посмотри. Ну, не сразу. Дождись, пока менты уедут. А потом ко мне». Василий отключился. «Ах, Рашид, ах, щенок. Я же не давал еще команды. Не время еще. Вот гаденыш. Завтра же отправлю обратно на родину. И пофигу, что с ним там сделают его родственнички. Вот взорвался. Совсем офигел». Злился он, быстро натягивая на себя костюм и рассовывая мелочи по карманам.